А хотите все назад? Мы пошли, дегенерат. Кто в таможню входит, тот не выходит через вход. Где же выход? Выход в том, чтобы обходить наш дом. Все с ума сошли. Как можно? Здесь не нужна никакая таможня. Извините, господин. Ваш толпа один. Все принес. Самой лопата, две мотыги, три каната, ломик, что еще штаны? Документы мне нужны. О доходах ваших справ. Под залог оставил в лавке. Утверждение о владениях. Купил девки вместо денег. Справка о законном браке. Отобрали жены в драке. На прививках документ. Свет! Сиреневый! Момент, поищу в карманах. Это? Это, милый, для клозета. Вы меня не проведете. Говори, куда плывете. В Калифорнию, с Мурьеттой. С самой лучшими рецепью. Стать богатым за неделю. Золотая лихорадка. У кого деньжат нехватка. Разживется золотишком. И домой к своим детишкам. Что же ты молчал, приятель? Черту вместе на печати. Да вы здесь сидишь, как в клете. Молодец! Помоги собрать бумаги. Держи жару, бедолаги. За чего бумаги, вспышка? Задал и делу крышка. Как вы можете? Речь идет о регламентации. О нумерации, о субординации, о пролонгации, о реляции. Я на себе таскаю! Погляди, как летают все эти документации!